Глава 7. В подполье я ожидала увидеть все, что угодно. Могилу Лариной мамы, памятник, могильную плиту, алтарь с ее вещами и украшениями. Да что угодно, но не жирного ленивого кота, серенького в черную полоску. Лара зажгла лампу, и теплый свет разлился по пустому помещению. Здесь не хранились овощи, наверное, уже давно. Пол и стены были покрыты темными досками, а стеллажи, ранее стоявшие по всему периметру, сейчас были свалены в угол в кучу. Девочка поправила пуховое одеяло в большой коробке, в которой жил котик. Ласково говорила с ним, гладила промеж ушек, и кот довольно мурлыкал. «Кот?» – неуверенно спросила я, будто не веря своим глазам. «Буся», – отозвалась Лара. «Ты не удивляйся, это и правда моя мама. Только дядя Рима сказал, что мама обернется кошечкой. А пришел кот. Буся мальчик. Может быть, мама на небе попросилась сделать ее котом?» «Погоди-ка». Я опустилась прямо на пол и уставилась на Лару. «Давай расскажешь все сначала. Я ничего не поняла». Девочка склонила лицо к котику, и тот обхватил малышку за щеки мягкими лапами. Лизнул в нос, и Лара засмеялась. Почти все коты и кошки ведут себя так, никакой мистики. Но если сказать 6-летнему ребенку, что его родной человек после смерти стал ласковым котиком, он просто в это поверит. «Мама и папа поругались», — начала рассказывать Лара, и тут же ее глаза наполнились слезами. «Папа запретил мне заходить к ним в комнату, и я всю ночь ждала, когда мама сама ко мне придет. Но она не проснулась. Пришли какие-то люди, унесли маму, а со мной остался дядя Римас. Я плакала, и дядя сказал, что моя мама ко мне обязательно вернется, но уже кошечкой. И она правда вернулась». Лара смахнула слезы и изо всех сил стиснула Бусю в объятиях. Кот от пылких проявлений любви истошно мяукнул, но когти не выпустил. «Я нашла его под забором на следующий день», — заключила Лара. Я хлопнула глазами. «Молодец, Рима, сумел успокоить девочку. Пусти таким способом. Только интересно, кота он собственноручно под забор принес? А почему Буся живет в подполе?» Лара недовольно сморщила носик. «Я его здесь спрятала от папы. Говорила папе, что это мама, просто она стала котиком, но он все равно запретил приносить домой Бусю. Тогда я спрятала его тут. Папа все равно никогда в подпол не спускался, а теперь уже и не запретит». Девочка доверчиво заглянула мне в глаза. «Ты разрешишь мне взять Бусю в мою комнату?» «Конечно же, я разрешила. К тому же и дом не мой, а Ларин. Если Альфред оставил его ей. С наследством ничего не ясно, надо бы полазить по шкафам, найти какие-нибудь документы, но это потом. Пока счастливая Лара показывала Бусе дом, я разглядывала настойки. Все они были подписаны, не перепутаешь. Мяту заварила сразу, потому что Ларе пора было ложиться спать, и отвар как раз успеет остыть к тому времени». Настойки для коровы я сунула в карман, накинула на плечи теплую шаль и вышла на улицу. Березка уже не пыталась поднять голову, ее живот надулся еще больше, пена изо рта прекратилась. Вот-вот умрет, если лечение не поможет. Я судорожно влила в нее целый пузырек, с трудом сумев рожать ее челюсти. Березка не понимала, что происходит, и препятствовать не стала. Из второго пузырька половина пролилась по губам, а содержимое третьего я развела в катке с водой. В целом, я сделала все, что могла. Оставалось только ждать. Проверила и Маньку. Овечка мирно спала в углу на соломе, и пока я чистила граблями ее жилище, ни разу не пошевелилась. Я постелила ей свежие соломы и натаскала воды в кадушку. Никогда бы не подумала, что буду получать удовольствие от ухаживания за животными. Эта мысль мелькнула и исчезла, оставив после себя странную рассеянность. Я то и дело начинала думать о домашнем хозяйстве, хотя совершенно не представляла, с чего начать. Чтобы купить еще одну корову, нужны деньги или что-то, на что можно поменяться с местными. Но дать им мне нечего, а купить корову в городе и привезти ее сюда не представляется возможным. От Вивьена до Дворецкого несколько суток пути. Одной мне не справиться, а нанимать кого-то, чтобы помогли, никаких денег не хватит. Самое простое решение – найти что-то, что пригодится местным, в счет чего мне отдадут корову, свинью или молочную козу. Птицы, оставленные Альфредом, жили сами по себе эти 2 дня. Я только заглянула к ним и убедилась, что травы на их огороженной территории достаточно. Зачерпнула зерна из бочки и высыпала его в траву, чтобы курицы утром поели. Всего я насчитала 12 куриц и 1 петуха. Все они имели удобные насесты в просторном курятнике. Что ж, пробормотала я самой себе. Хоть что-то Альфред оставил, с голоду не умрем. Я собралась вернуться в дом и с утра проверить, снесли ли курицы яйца, но пришлось встретить Верду. Старушка внезапно появилась во дворе, даже калитка не скрипнула. «Зачем пришли?» Любезничать с ней я не хотела, даже подумала, сбежать ли в дом и не запереться ли на замок. «Ты мне за ночь не заплатила!» Верда уперла руки в бока. «Думала, пила мой чай, спала на моей кровати бесплатно?» «Что вам нужно, Верда?» Вздохнула я устало. «Денег не берете. Одежду я бы вам отдала, если бы попросили, но вы ее своровали. Творога миску неси!» проворчала она. «Что мне твои деньги?» Творога мне было не жалко. К тому же его в холодной кладовой полно, а хранится он недолго. Я вынесла Верде довольно большую миску с творогом в надежде, что после этого старушка отстанет. Верды во дворе не было. Я хмуро вглядывалась в темноту и даже негромко позвала ее, но старушке и след простыл. Первой мыслью было, что Верду вдруг замучила совесть, и она ушла. Ржание фиалки разнеслось на всю округу. Я не привязывала лошадь, оставила ее в сбруе в загоне и собиралась утром отвезти на поляну. Фиалка била копытами, Верда орала, а я оставила миску с творогом на крыльце и бросилась к загону. Калитка была распахнута настежь. Фиалка неслась в мою сторону на всех парах. Верда крепко держалась за узду. Лошадь волочила старушку по земле, и как остановить ее, я не представляла. «Отпусти узду!» — крикнула я Верде, но та меня вряд ли услышала. Мне пришлось отпрыгнуть, чтобы не быть растоптанной. Поднятый шум разбудил соседей, в их окнах загорелся свет, я кричала, звала на помощь, а Верда орала где-то уже вдалеке. Страшно представить, что стало со старушкой. В панике я металась по двору. Лара выскочила из дома и с плачем бросилась ко мне. Я успокоила девочку, взяла ее на руки. Из дома напротив, где жил незнакомый мне мужчина лет 50, донеслось грубое «Заткнитесь!» Его сосед и по совместительству сосед семьи Марка молча наблюдал за происходящим из окна. Фиалку я больше не слышала, как и Верду. Заливались лаем псы, из леса донесся одинокий вой, в высокой траве наперебой пели сверчки. Я прислушалась к звукам, стараясь уловить среди них топот копыт. «Фиалка сбежала?» — грустно спросила Лара. «Сбежала», — эхом отозвалась я. 2 сотни фунтов я отдала за эту лошадь, но не из-за денег расстроилась, а потому что у меня теперь нет средства передвижения. Вот соберусь поехать в город, и что делать? Ларочка, иди в дом, ложись спать, а я приду позже. Мне нужно поискать фиалку. Я не стала говорить, что искать собираюсь не лошадь, а Верду. Не хватало еще гибели старушки на моей совести. Лара убежала, а я, ругаясь, на чем свет стоит, себе под нос, вышла за ворота. Вновь раздался леденящий душу вой со стороны леса. Я вернулась во двор, вооружилась вилами и двинулась туда, куда, по моим предположениям, ускакала фиалка. «Как часто ты гуляешь по ночам?» Хриплый голос за спиной заставил меня резко дернуться вперед и обернуться. «Карен!» — испуганно вскликнула я, выставив перед собой вилы. «Боги, почему вы каждый раз подкрадываетесь со спины?» «Я не подкрадываюсь», — нахмурился мужчина. «Просто мы идем в одну сторону, но я шагаю быстрее». «Мне в лес и вам тоже?» — фыркнула я. «Ночью?» «Но ты же по какой-то причине решила погулять по лесу в темноте, разве нет?» Взгляд Карена сместился на мое оружие. «Вилла-то тебе зачем?» от волков отбиваться. Я смутилась и опустила вилы. Лошадь иду искать. Сбежала она вместе со старушкой Вердой. Карен удивленно вскинул густые брови. Я на миг залюбовалась его тонкими чертами лица и отражением пузатой луны в глазах. Машинально расправила плечи и перебросила косу через плечо. «Поможете мне?» Я обратилась с просьбой к Карену, помня о его темном прошлом. Но какая разница, умру я от рук убийцы или в пасти шакала? Наверное, первый вариант менее болезненный. Верда собиралась похитить мою лошадь и испугала ее. Фиалка рванула из загона, потом вон в ту сторону. Верда не отпустила узду, и боюсь, что сейчас ей требуется медицинская помощь. — Ты врач? — спросил Карен. — Ветеринар, но такую козу, как Верда, вылечить смогу. Мужчина молча кивнул, опасливо покосился на вилы в моих руках и двинулся вперед. Только спросил, бросив через плечо. Твоя рука нуждается в лечении. Я не доктор, но даже мне ясно, что ушиб был довольно сильным. Разве тебе не больно? Больно, не стала лгать я. А про себя подумала, что уже давно не обращаю внимания на ломоту в кисти. Синяк и ссадины на лице почти прошли, а вот пострадавшей рукой все еще не получается поднимать тяжести или резать овощи и мясо. Но что делать с ушибом? Перелом сросся бы, но если в костях трещины или же это просто ушиб, то остается только ждать, когда само пройдет. Разве что можно попросить у Римаса что-то, что облегчило бы боль. Я шагала вслед за Кареном, и мы уходили все дальше от жилых домов. Я крепко сжимала древко вил и все время смотрела мужчине в спину, чтобы быть готовой на случай, если он вдруг решит напасть. Лунный свет спрятался за кронами деревьев, и только так я поняла, что мы уже в лесу. Быстро оглянулась, бросила взгляд влево и вправо, прислушалась. Карен тоже остановился, а потом двинулся по тропинке, ступая очень осторожно. «Трава примята недавно», — сказал он мне, указывая на заросли папоротника, едва ли не вырванные с корнем. «Говоришь, Верда держалась за узду?» «Мертвой хваткой!» Буркнула я и невольно поморщилась. Не нравилось мне теперь любое слово, так или иначе, связанное со смертью. Чуть в стороне раскидистые ветви пихты зашелестели листочками от порыва ветра. Я поежилась и плотнее закуталась в шаль. В лесу было довольно прохладно. По коже бежали мурашки, но скорее от страха, нежели от холода. Карен сейчас казался мне самым безобидным существом в лесу. Волчьевой не затихал, будто стая решила именно сегодня посоревноваться в горловом пении. Карен и внимания не обращал на то, что в какой-то миле от нас, может быть, вдвух рыщут оборотни в поисках еды. «Вы верите в оборотней?» — спросила я, нагнав мужчину. «Нет». «А почему?» — Карен обернулся и глянул на меня с усмешкой. «Я верю только в то, что видел своими глазами». Но в этом лесу водятся крупные волки, как мне сказали, а в деревне есть даже охотник на оборотней. Люди умеют придумывать себе развлечения из ничего, — пожал плечами мужчина. А как же истории о Глейворке? Ну, о том городе, где по легендам водятся оборотни, духи, ведьмы и вампиры, а еще кикиморы, водяные и привидения. Никто никогда не видел их, а если и видел, то рассказать не смог. Поэтому нет, я не поверю, пока не увижу своими глазами. Я больше не стала задавать неудобные вопросы. Почувствовала себя глупой и наивной, а вот Карен показал себя мудрым и рассудительным. И правда, разве можно верить в то, чего не видел? Глухой стон из кустов отвлек меня от размышлений. Карен нырнул в заросли на звук, и я следом за ним.